Глава вторая. Ислам и арабские эмиры. Правители великих империй, появлявшихся на территории Ирана на протяжении тысячи лет с относительно кратковременными перерывами, донимали своих соседей нашествиями до самого пятого столетия нашей эры. В ходе войн иногда происходит сближение цивилизаций, и на Ближнем Востоке взаимовлияние двух культурных традиций достигло такой степени, что их история при всей непохожести судьбы этих двух народов завязалась в мертвый узел. Через Александра Македонского и его преемников ахэмениды передали римлянам представление об изяществе божественного происхождения монархии, корни которой лежат в плодородной исторической почве древней Месопотамии. Из Рима эти представления пересадили на клумбу христианской Византийской империи, правители которой сражались с сасанидами. Правители Персии и Рима слишком увлеклись и в конце концов помогли своим врагам разгромить друг друга. Их антагонизм принес им гибель, так как они сковали себя обязательствами с врагами друг друга, требовавшими ресурсов, применение которым следовало искать совсем в других важных сферах. В итоге обе империи пережили трагедию краха. Первый сасанид по имени Ардашир или Артаксеркс обладал мощным желанием обеспечить продолжение персидской традиции. Он совершенно сознательно восстановил память о парфянах и великом царе Дарии. Преемники на престоле следовали его примеру в укреплении памяти о них в скульптуре и письменах. Ардашир выдвинул притязания на все земли, когда-то находившиеся под дланью Дария, и сам пошел завоевывать оазисы Мерв и Хивы, а потом вторгся на территорию Пенджаба. На завоевание Армении ушло еще 150 лет, но большая ее часть, в конце концов, оказалась под персидским господством. Так случилось последнее в истории восстановления Древней Иранской империи, причем в VI веке ее территория простиралась на юг до Йемена. Мощному разрастанию территории империи сасанидов постоянно препятствовал распад из-за ее географического и климатического разнообразия. Но в течение долгого времени сасаниды успешно справлялись с задачей управления ею. Они ловко пользовались бюрократической традицией, уходящей корнями в Ассирию и обоснованием монархии божественным происхождением. Политическая история государства сасанидов отмечена напряженностью между силами, стремящимися к централизации империи, и интересами великих аристократических семей. В результате эта история представляет собой перемежающиеся периоды правления царей, преуспевших или не очень в деле подтверждения своего права на престол. Монархам империи предстояло пройти два главных испытания. Первое состояло в назначении преданных соратников на руководящие посты в государственном аппарате и усмирении тех представителей знати, кто покушался на верховную власть. Второму испытанию подвергались те, кому приходилось отстаивать свое видение престола наследия. Нескольким персидским царям не удалось удержать престол, и их свергли. При этом престол формально передавался посредством процедуры назначения нового правителя. В такие моменты применялся метод своего рода избирательной системы, в рамках которой государственные чиновники, военачальники и жрецы делали выбор в пользу одного из представителей августейшей семьи. Сановники, претендующие на царскую власть, то есть те, кто подчас уже правил в сатрапиях, вели родство с небольшим числом великих семей сановников, относящихся к потомкам парфянских аршакидов, всегда управлявших этим народом. Они располагали крупными вотчинами, с которых кормились, но их опасный авторитет уравновешивался еще двумя альтернативными силами. Одной из них следует назвать наемную армию, командование которой составляли представители мелкопоместного дворянства, тем самым располагавшие некоторой опорой в противостоянии с сословием вельмож. Их отборный корпус царской конной гвардии находился в прямом подчинении царя. В качестве второй сдерживающей силы выступало духовенство. Персия при Сасанидах являла духовное, а также политическое единство. Зороастризм формально восстановил Ардашир Папакан, предоставивший важные привилегии его священникам, волхвам. Они, в свою очередь, привели его к политической власти. Священники подтверждали божественную природу его царского сана, исполняли важные судебные обязанности, и к тому же им поручили контроль над сбором поземельной подати, которая составляла основу персидской казны. Догматы, которые они проповедовали, внешне значительно отличались от строгого единобожия, предписанного Заратустрой, зато все внимание сосредоточивалось на творце мира по имени Ахура Мазда, наместником которого на земле назначался царь. Пропаганда сасанидами государственной религии тесно связывалась с утверждением их собственной власти. Идеологические основания персидского государства приобрели еще большую актуальность, когда в Римской империи государственной религией объявили христианство. Значительно возросшую роль стали играть вероисповедальные различия. Религиозная неприязнь приобрела политическое значение. Войны с Римом послужили превращению христианства в показатель преданности империи. Хотя сначала к христианам в Персии относились терпимо, их преследование стало делом логичным и постоянным вплоть до V века и несколько дальше. Кровавым гонениям в Персии подвергались не одни только христиане. В 276 году персидского религиозного проповедника по имени Мани казнили особенно мучительным методом, содрав с живого кожу. По гуманной версии, он умер от истощения. Свою известность в Европе он приобрел под латинским вариантом его имени Манихей, а учение, приписанное ему, ждало будущее христианской ереси. В манихействе иудаистские и христианские верования соединились с персидской мистикой, а последователи данного симбиоза увидели во всем мироздании сцену для грандиозной драмы борьбы за господство сил света и тьмы. Те, кто осознавали в этом истину для себя, стремились участвовать в этой борьбе через практику аскезы, якобы открывавшую им путь к совершенству и к созвучию с вселенской драмой духовного спасения. Последователи манихейства четко определяли границу между добром и злом, природой и Богом. Его неистовая двойственность представлялась привлекательной некоторым христианам, которые видели в ней догму, созвучную той, что проповедовал апостол Павел. Блаженный Августин в своей юности принадлежал к манихейцам, и следы обнаруживаются намного позже уже в ереси средневековой Европы. Возможно, бескомпромиссный дуализм всегда обладал мощной привлекательностью для людей определенного склада ума. Как бы то ни было, широкому распространению идей манихейства повсюду предшествовало преследование со стороны правителей и зороастрийской и христианской монархий. Последователи данного вероучения нашли пристанище в странах Центральной Азии и в Китае, где манихейство расцвело пышным цветом гораздо позже, в XIII веке. Что же касается православных христиан в Персии, хотя мирным соглашением V века предусматривалось терпимое к ним отношение, опасность проявления ими враждебности к своему престолу в условиях непрерывных войн с Римом делала исполнение данного соглашения практически невозможным. Только в конце века персидский царь издал указ с требованием терпимости крестьянам, и то исключительно ради примирения с армянами. Покончить с проблемой до конца не получилось. В скором времени христиан возмутило энергичное обращение в свою веру народных масс зороастрийскими энтузиастами, дальнейшими заверениями персидских царей в необходимости терпимого отношения к христианству, никаких серьезных мер в данном направлении на практике не предполагалось. Допустим, что у них ничего не получилось из-за сложившейся тогда политической обстановки. Исключение, подтверждающее правило, касается несториан, которых сасаниды терпели исключительно потому, что те подвергались преследованиям со стороны римлян. Отсюда появлялись основания считать их людьми относительно политически надежными. Хотя религия и тот факт, что власть сасанидов с их цивилизацией достигли пика при Шахиншахе Хосрове I Аннуширване в VI веке, вместе помогают придать соперничеству империй некоторую видимость схватки между цивилизациями, возобновившиеся войны того века особого интереса не представляют. По большому счету, они являются собой унылое, монотонное зрелище, хотя на самом деле речь идет о последнем периоде все той же борьбы, что началась между греками и персами на 1000 лет раньше. Кульминационный момент в этой борьбе наступил в начале VII века с последней мировой войной древности. Вызванное ею опустошение могли оказаться фатальным ударом по эллинской урбанизированной цивилизации Ближнего Востока. Тогда Персией правил последний из великих сасанидов Шахеншах Хосров II Парвиз. Удачный шанс выпал ему, когда ослабленная Византия, Италия к тому времени уже отделилась, а славяне с аварами отправились на Балканы, потеряла толкового императора, убитого мятежниками. Хосров многим обязан почившему в Бозе Маврикию за помощь в восстановлении его собственного персидского престола. Он использовал упомянутое преступление в качестве предлога и пообещал отомстить тем, кто его совершил. Его армии хлынули на территорию Леванта, круша города Сирии на своем пути. В 615 году его войска взяли приступом Иерусалим и унесли с собой величайшую реликвию в виде честного и животворящего креста Господня, являвшегося знаменитейшим сокровищем данного города. Евреи, следует отметить, часто одобряли политику персов и воспользовались благоприятным случаем для проведения погромов в местах проживания христиан, тем более упоительных, что, как говорят европейцы, этот ботинок слишком долго был на чужой ноге. На следующий год персидские армии продолжили свое дело и вторглись в Египет. Еще год спустя их передовые отряды встали на привал всего лишь в 1,5 километрах от Константинополя. Персы даже пустились в морской поход, осадили Кипр и отхватили от Римской империи остров Родос. Империю Дария внешне восстановили практически в тот момент, когда в другом конце Средиземноморья Римская империя теряла свои последние вотчины в Испании. Наступили самые мрачные для Рима времена за весь его долгий период борьбы с Персией, но в критический момент появился нежданный спаситель. В 610 году наместник императора в Карфагене по имени Ираклий восстал против преемника Маврикия и покончил с кровавым господством этого тирана, убив его. В свою очередь, он получил императорскую корону из рук патриарха. Сразу покончить с бедствиями в Азии не получалось, но Ираклию предстояло проявить себя в качестве одного из величайших императоров-воителей. Только военно-морская мощь спасла Константинополь в 626 году, когда персидскую армию оказалось не на чем перевести для поддержки штурма этого города их союзниками-аварами. На следующий год, тем не менее, Ираклий ворвался на территорию Ассирии с Месопотамией, служившую предметом застаревшего спора с точки зрения ближневосточной стратегии. Солдаты персидской армии подняли мятеж, Хосрова убили, а его преемник заключил с римлянами мир. Великие времена правления сасанидов ушли в прошлое. величайшую реликвию в виде честного и животворящего креста Господня, или то, чему присвоили такое звучное название, вернули в Иерусалим. Затянувшийся поединок между Персией и Римом подошел к концу, и центр тяжести всемирной истории начал наконец-то смещаться в сторону еще одного конфликта. Сасаниды сошли с подмостков истории потому, что нажили слишком много врагов. В 610 году случилось дурное предзнаменование. Арабская армия впервые нанесла поражение персидскому войску. Ведь на протяжении многих веков персидские правители гораздо больше занимались врагами на своих северных границах, чем теми, кто доставлял беспокойство на юге. Приходилось меряться силами с кочевниками из Центральной Азии, о которых уже шла речь в нашем повествовании. Причем, как мы убедились, историю этих народов трудно себе представить и в общем виде, и в подробностях. Как бы то ни было, непреложный факт состоит в том, что на протяжении практически 15 веков из Центральной Евразии поступали импульсы, приводящие в движение всемирную историю, которая при всей ее запутанности дала результаты, которые можно перечислять от вторжений германских племен в Западную Европу до оживления китайского правления в Восточной Азии. Первыми среди народов, повлиявших на историю Ближнего Востока и Европы, считаются скифы, хотя совсем непросто с большой точностью сказать, кем они были. Кто-то на самом деле употребляет это слово в качестве общего названия нескольких народов, как в случае с аварами и тюрками. Скифов археологи обнаружили во многих уголках Азии и России, и даже глубоко на территории Европы в Венгрии. Им приписывается богатая и долгая история участия в делах Ближнего Востока. Сообщается о некоторых из них как участниках набегов на ассирийские границы в 8 веке до нашей эры. Позже они привлекли внимание Геродота, много сообщившего о народе, вызывавшем восхищение у греков. Скорее всего, они никогда не составляли по-настоящему единого народа, а оставались группой связанных друг с другом племен. Часть этих племен вроде бы осела в южной части России достаточно давно, чтобы установить регулярные отношения с греками в качестве земледельцев, занимавшихся обменом зерна на изящные золотые украшения, изготовленные греками черноморских побережий и обнаруженные в скифских захоронениях. Но они к тому же произвели на греков огромное впечатление как воины, применившие тактику, характерную для азиатских кочевников, использовавших лук и стрелы без спешивания с лошади и отступавших при встрече с превосходящим противником. Они на протяжении веков доставляли беспокойство ахаменидам и их преемникам, а незадолго до наступления 100 года до нашей эры покорили Парфянское царство. Скифы, к тому же, вторгались в пределы Южной России и на территорию Индии, но данный раздел повествования можно на время оставить в покое. Около 350 года нашей эры гунны начали вторжение на территорию империи сасанидов, где этот народ называли хионитами. На севере гунны в течение некоторого времени двигались от озера Байкал на запад. Их теснили более успешные соперники, как до них вытеснили другие племена. Некоторым из них в следующем веке предстояло появиться к западу от Волги. Мы уже встречали их под городом Труа на территории нынешней Франции в 451 году. Те, кто повернул на юг, послужили новой помехой для персов в их борьбе с Римом. В 620 году власть сасанидов распространялась на просторах от Киренаики, Восточная Ливия, до Афганистана и дальше. 30 лет спустя империи сасанидов больше не существовало. Ее последнего правителя убили собственные подданные в 651 году. Пока возрождение Восточной Римской империи казалось вызовом сасанидам, а набеги кочевников подрывали их власть, Совсем другой враг своим вторжением поставил на них окончательный крест. Причем конец династии наступил не только из-за того вторжения, так как зороастрийское государство рухнуло еще до того, как пришла новая победоносная религия, а также до прихода арабских полчищ. Ислам продемонстрировал большую экспансионистскую и адаптивную мощь, большую, чем какая-либо другая религия, за исключением христианства. К нему тянулись народы, живущие далеко и весьма отличающиеся друг от друга, от нигерийцев до индонезийцев. Даже в центре его зарождения, то есть на землях арабской цивилизации между Нилом и Индией, он объединил верующих с огромными различиями в культуре и климате проживания. При этом ни один из других великих формирующих факторов всемирной истории не базировался на меньшем количестве начальных ресурсов, кроме, возможно, иудаизма. Важно обратить внимание на то, что собственное кочевое происхождение евреев лежит в том же самом племенном обществе, варварском, незрелом и отсталом, из которого вышли первые армии ислама. Из такого сравнения неизбежно вытекает предположение еще об одной причине. Ведь иудаизм, христианство и ислам представляют собой великие монотеистические религии. Ни одна из них на ранних стадиях существования не обещала превратиться в мировую историческую силу. Предположить такое могли разве что одержимые и фанатичные их адепты. История ислама начинается с Мухаммеда, но не со дня его рождения, так как этот день, как и многие факты его жизни, остается большой загадкой. Древнейшие арабские биографы начали писать о Мухаммеде через 100 лет после его кончины. Доподлинно известно, что Мухаммед родился приблизительно в 570 году в провинции Хиджаз у бедных родителей и вскоре осиротел. Его индивидуальность проявилась в ранней молодости, когда он приступил к проповеди мысли о существовании единого Бога, что этот Бог справедлив, и ему предстоит судить всех людей, что он может обеспечить их спасение, если они будут исполнять его волю в следовании вероисповеданию, а также в личном и общественном поведении. Этому Богу уже поклонялись, так как он представал Богом перед Авраамом и еврейскими пророками, из которых последним считается Иисус Назаретянин. Мухаммед видел свою миссию в восстановлении старой монотеистической веры, а не в изобретении чего-то нового. Его благовестие заключалось в том, что все люди, евреи, христиане и безбожники, должны проникнуться одной истинной верой, открытой ему Богом. Мухаммед принадлежал к мелкопоместному клану влиятельного бедуинского племени курайшитов. Это племя было одним из многих на огромном Аравийском полуострове шириной 965 километров и длиной больше 1600 километров. Жители этого полуострова подвергались испытаниям очень сложными физическими условиями. Большая часть Аравии представляет собой пустыню или скалистые горы. На значительной части территории большой удачей считалось даже само выживание. По периметру полуострова, где находились небольшие порты, жили арабы, занимавшиеся мореплаванием значительно раньше наступления второго тысячелетия до нашей эры. С присущей им предприимчивостью эти арабы связали долину Инда с Месопотамией, чтобы поставлять специи и смолы из Восточной Африки в Красное море до Египта. Происхождение этих народов и тех, что жили в глубине полуострова, доподлинно не установлено, но и язык, и традиционные родословные, возвращающие нас к патриархам Ветхого Завета, служат обоснованием связи с другими ранними семитскими авторами пасторалей, к тому же считающимися предками евреев, каким бы спорным такое умозаключение ни показалось кому-то сегодня. Аравия совсем не всегда казалось таким непривлекательным местом.